Глава 18. Роу. Мы захлопнули двери Сильверадо, и Кел сразу же потянулась включить радио, но я опередил ее, накрыв ладонью регулятор громкости. «Надо поговорить». «Зачем?» — простонала она. «Мы гораздо лучше ладим, когда молчим». Кел наклонила голову и повернулась ко мне всем корпусом, стиснув в своей хрупкой ладошке ремень безопасности. Она устало вздохнула и откинула голову на спинку сиденья. «Не увольняй меня, пожалуйста. Я только что заработала почти 1500 чаевых и, наверное, смогу взять на прокат аппаратуру для записи, когда вернусь в Нью-Йорк. Начну, наконец, свое дело. Я мечтала о подкасте с тех пор, как...» «Притормози, маленькая мисс Экзальтация. Во-первых, увольнять тебя я не буду. Во-вторых, мне до лампочки, что ты там будешь делать со своими деньгами. Трать, жги, жертвуй нуждающимся сатанистам. Но мы должны установить несколько правил, если будем вместе работать». «О!» Кэл развалилась на сиденье, обкусывая ноготь. «Конечно». Я завел машину, и она заурчала. Я повернулся к Кэл, к этой сексуальной катастрофе, одетой в дешевую форму. Ее светло-каштановые волосы растрепались, а лицо обрамляли розовые кончики. Щеки приобрели тот же оттенок, и выглядела Калла такой оттраханной, что я мог думать только о том, как бы уложить ее на капот и отыметь так, что каждая дырка в ее теле приобретет форму моего члена. У меня встало от того, как она ждала, что я скажу после. Если так подумать, у меня вставал даже, когда я смотрел, как она дышит. Да, она могла бы поковырять в носу и размазать сопли по лобовому стеклу. И все равно мой член стоял бы колом, награждая ее бурными овациями. Моя проблема заключалась в том, что Калла Литвин была уникальной. За эти годы я встречался с немалым количеством сексуальных женщин. Умных, успешных, сногсшибательных. Но все они были настолько одинаковыми, что мне становилось скучно. А вот Кэл — другая. Я вообще не мог предугадать, что слетит с ее острого язычка. Ко всему она подходила с энтузиазмом и любопытством ребенка и телом очень зрелой женщины. Пришло время погасить ее пылкость горькой правдой. «Не знаю, как ты работала на Манхэттене, но в Декарте ты не будешь играть в шарады, танцевать под нашумевшие песни 90-х и напевать арии Адель гостям ресторана. Ты выставила себя дурой на моей территории, и я этого не потерплю». Она часто заморгала, переваривая признание, которое даже по моим меркам вышло резким. Можно и помягче донести свою мысль. Надо было Райланда попросить. В отличие от меня, он обладал навыком не обижать всех подряд, просто открывая рот. «Понимаю», — через какое-то время сказала Калла. «Правда?» Я с сомнением посмотрел на нее. «Ого!» Она силком улыбнулась. Я нажал на педаль газа, хмуро глядя на дорогу. Кэл словно приклеилась взглядом к моему лицу. «Какие-то проблемы?» — прорычал я. «Вообще-то несколько», — кивнула она. «С какой бы начать?» «Можешь поделиться, почему это должно меня волновать?» «Потому что у тебя есть совесть». И что ни говори, ты добрый человек, который всегда борется за свои убеждения. Но вот когда дело касается чувств других... «Избавь меня от этой диснеевской речи. Выкладывай». Я вцепился мертвой хваткой в руль. «И желательно покороче». «Я, наконец, узнала, почему тебя все ненавидят». Сьюзан, хозяйка спа-салона на той же улице, была сегодня одной из гостей. Она просветила меня. Кэл выпятила нижнюю губу, зажав ее пальцами. «Ну, начинается». «Ты в самом деле сделаешь то, о чем все говорят?» С волнением спросила Кэл. «Да». Руки зачесались. Так захотелось покурить. «Но почему?» Декарт был построен на месте старой железной дороги, которая больше не функционировала. Я выкупил все 5 акров земли по какой-то смешной цене и восстановил прежнее здание вокзала, превратив его в шикарный ресторан. Угрохал на это большую часть своих сбережений. Я привлек в город туристов, вернул к жизни эту помойку. Благодаря мне Стейндроп появился на карте. Полгода назад, когда я получил сногсшибательное предложение от GS Properties, одной из крупнейших строительных фирм, даже не стал раздумывать. Мне нужен был билет из этого городишки и солидный чек на свою следующую авантюру, а им — помещение, чтобы построить здесь роскошный торговый центр и отель, поскольку недалеко проходила канадская граница. Я хотел как можно быстрее отсюда смотаться. Я добился желаемого и не видел повода торчать в этой дыре. Вот почему местные так обозлились на меня. За то, что я продал и передал ключи от города кучке толстосумов, которые, по мнению горожан, убьют провинциальные колориты и обаяния и напичкают его дизайнерскими магазинами. А почему бы и нет? Я почесал подбородок. Декарт был проектом, призванным потешить мое тщеславие. Я пришел, увидел, победил. Пора переходить к следующей цели. И самое разумное — просто продать землю. «Для тебя — да. Но как же жители этого города? Владельцы малого бизнеса? Люди, которые тут выросли и остались из любви к старомодному образу жизни?» Кэл снова повернулась ко мне всем телом. Ее безраздельное внимание было устремлено на меня, и возникало чувство, будто кто-то влил мне в рот раскаленную лаву. «Ты не влюблен. Ты возбужден. И с этим вполне можно разобраться при помощи правой руки и геля для душа. Местные болваны не распознают хорошую идею, даже если она свалится на них с неба», — медленно произнес я. «Этому городу как раз и нужно строительство пятизвездочного отеля. Рабочих мест нет, возможностей мало, а с закрытием Декарта здесь никто даже не остановится, чтобы заправиться или отлить. Все здешние семейные заведения с трудом сводят концы с концами, а поток туристов принесет лишь пользу». «Даже если ты прав, этот вокзал все еще жемчужина города. Он же второй по давности в Америке. Это история, это праздничная...» «Это смерть», — сквозь зубы перебил я. Обычно меня не цепляла критика, особенно на эту тему. Но мне не нравилось быть злодеем в глазах Кэл. «Тебя тут 4 года не было. Бизнес простаивает. Численность населения сокращается. Медианная зарплата на треть меньше средней по стране. Большинство жителей – пожилые и бедные люди, которым и ехать-то некуда. И если строительство отеля и магазина добавит популярности этому месту, то я рискну». «Но это же не тебе решать!» Кэл бесстрашно вздернула подбородок. «Пусть проголосуют. У нас демократия». «В стране – да, но в моем кошельке – нет», – исправил я. «Я продаю ресторан». «Они никогда не простят тебя». Я свернул направо и выехал на улицу Кэл с ухоженными деревьями, белыми заборами и домами цвета мороженого. «Ну и ладно, ведь мне плевать на мнение остальных». «Считаешь себя крутым, потому что слава тебе глаза заслала?» — покачала она головой. «Не надо меня поучать, пятнышко». «Какого хрена? Что ты несешь?» «Я миллионер, который сам всего достиг, а мне еще и 27 нет. Когда я добился успеха, ты еще под стол пешком ходила». Пора заткнуться и как можно скорее. Мне не нравилось, каким я становился в обществе Кэл. Разница между Роу и МакМонста была сумасшедшей. Кэл молча уставилась на меня. «В задницу!» «Думал, ты не попросишь. Просто скажи, когда». Она выглядела злой, но не испуганной. И я не знал, почему, но мне вдруг стало охренеть, как приятно, что мои сексуальные намеки ее не пугали. Я припарковался перед ее домом и отстегнул ремень. «Я тебя провожу». Она тоже сняла ремень. «Не нужно, спасибо. Здесь всего-то 10. Это было утверждение, а не предложение. Калла потерла виски и раздраженно вздохнула. «Ты единственный мужчина, который может быть джентльменом и полным ослом. Что за талант?» «Один из многих». Но я не договорил, заметив, что у ее двери шатается этот гад, Киран Кармайкл. В 2 часа ночи. Что он тут забыл? У него что, цель умереть на этой неделе? Я не хотел, чтобы Кал почувствовала себя целью огромного качка. Он явно представлял для нее угрозу. Выходит, у меня появился прекрасный повод хорошенько его отметелить. Я рывком распахнул дверь и направился к нему. С каждым шагом гнев во мне разгорался сильнее. Его тупое лицо освещал голубоватый свет смартфона. Наверное, перечитывал свою любимую книгу «Полное руководство для начинающего придурка». «Для чего же провожать до двери, если сам бежишь впереди меня?» — простонала за спиной Кэл. Киран оторвался от экрана, и расслабленное выражение его лица сменилось осмотрительным. «Касабланкас, что ты тут делаешь?» «Это я у тебя хотел спросить. Вызываешь в себе дух Ричарда Рамироса?» «Услышал, что Кэл вернулась». Киран посмотрел мне в глаза. «Заехал поздороваться». «Посреди ночи?» Я полез ему в лицо. На Киране было поло с расстегнутым воротником и футуристические кроссовки. Оставалось лишь на лбу вытатуировать слово «придурок». Кэл подбежала ко мне, пытаясь отдышаться. Она встала между нами, загородив собой Кирана. «Спасибо за увлекательный разговор и за то, что подвез. Особенно за ту часть, в которой ты смешивал меня с грязью. Дальше я сама». «Я не уйду, пока он здесь». Я показал на ублюдка. Я не пытался ее защитить, а проявлял ответственность. Не хотелось бы, чтобы с моей подчиненной что-то случилось. «Да, именно так». Фыркнув, Кэл оттолкнула меня. «Киран здесь, потому что я его пригласила». «Так это она его пригласила? Я знать не знал, что они вообще знакомы». Киран окончил старшую школу в 1 год со мной. У них не было общих друзей или увлечений. «Идиот! Да ты же ничего не знаешь о ее жизни. Может, они лучшие друзья, с одинаковыми браслетами дружбы и медальонами в виде половинки сердечка». По какой-то причине от последней мысли мне захотелось засунуть Кирана головой в унитаз с пираньями. Мне было гораздо спокойнее, когда я знал, что у Кэл не было парня, что она не занималась сексом с другими, ни с кем не встречалась. Но я забыл отметить, что Кэл — врунья. Она могла соврать мне и в переписке. Но нет, это вряд ли. С монстром она была искренней. Вот почему было охренеть, как трудно разорвать с ней общение. Из-за мысли, что я отчасти спасаю ее, становлюсь ее спасательным кругом. А если она пригласила Кирана ради увеселительной ночки, потому что МакМонста помог ей преодолеть страх перед мужчинами? Тогда я убью Кирана 50 разными способами. «Откуда вы знакомы?» — спросил я, словно имел на то право. «Не твое дело. Но в средних и старших классах он помогал мне с английским». Кэл скрестила на груди руки и посмотрела на него дрожа, но не от холода. «Ей не по себе? Что-то ей сделал?» «И получил за это дополнительные баллы», — с ухмылкой добавил Киран. Сходилось. Киран, этот самодовольный индюк, вовсе не был идиотом. И для академического резюме занимался в школе кучей дополнительной фигни. «Кэл, тебе не нужна еще одна задница. У тебя уже есть», — напомнил я. «Киран, уходи». «Ты только что отметил ее задницу?» «Серьезно?» В моем поведении с Кэл падать ниже было некуда. Рай прав. Может, нам нужно перевести ее в подсобку? Пусть работает там с документами. «Смотрю, Роу ничуть не растерял своего очарования», — с ухмылкой бросил Киран. «Принц народа! Знаешь, Кэл, На той неделе он вышвырнул меня из своего ресторана. Его самолюбие не потерпит, если рядом будет сидеть привлекательный мужчина», — предположила Кэл, стоя метрах в трех от него. «Да, она точно его опасалась, даже если пыталась это скрыть». «Намекаешь, что я привлекательный?» — усмехнулся Киран. «Намекаю, что Роу нет», — парировала она, плотнее запахнув куртку, и отошла еще на шаг. «Серьезно, что я такого натворил в прошлой жизни, чтобы заслужить такую карму? Обезглавил щенков и котят на городской площади?» «Что он тут делает?» — холодно повторил я. «Ты моя сотрудница, и я не уйду, пока не пойму, что тебе ничто не угрожает». Кэл вдруг застеснялась. «Со смерти папы у меня трудности со сном». Она обхватила себя руками. Ветер развивал ее волосы с розовыми кончиками, а щеки окрасились в похожий оттенок. Ее вид мигом привел меня в чувство. Она же только что потеряла отца. «Мне нужна компания. Человек, с которым можно поговорить, отвлечься от мыслей». «Могу отвезти тебя к Дилан». Я почувствовал, как раздуваются ноздри. «Дилан, нужно отдыхать». «Ты могла поговорить со мной». «Ну, серьезно. Падать ниже нельзя». «Иногда хочется поболтать с тем, кто не хмурится и не отчитывает меня». «Тогда уточняй в следующий раз. Я не умею читать мысли, мать твою». «Неужели?» «Ну, тогда не буду вынуждать тебя гадать. Хочу, чтобы ты ушел. Сейчас же». Уголки ее красных губ приподнялись, и она смахнула с моего плеча невидимую пушинку. Прикосновение было недолгим, но его хватило, чтобы я чуть не зашипел от порочного желания. Она сама прикоснулась ко мне. Калла никогда не прикасалась к мужчинам. Мне потребовалось время, чтобы понять это. Кэл скрывала это за неумелой ложью о том, что встречается со всеми подряд. «Я в порядке, клянусь. Киран меня не обидит». Она опустила подбородок и уверенно посмотрела на меня. Но ее взгляд говорил об обратном. Ее взгляд просил меня остаться, бороться. Твердил, что она вовсе не чувствует себя в безопасности. «Ее взгляд или твои иллюзии?» Прозвучал в голове голос Райланда. «Я могу остаться». «Роу, иди». Мне не хотелось оставлять ее с Кираном. Не хотелось, чтобы они вновь наладили контакт, смеялись, болтали. Но, похоже, выбора у меня не было. И еще кое-что меня злило. Это дурацкая надежда, что Киран поднимет ей настроение. Резко вдохнув, я развернулся и, не прощаясь, ушел с ее крыльца. «Заедешь за мной завтра?» — окликнула Кэл. Я шел к пикапу, не оглядываясь, и крикнул. «Если будешь у Дилан, мамин дом мне по пути». Это было не так, но я хватался за остатки самоуважения, как за край Эвереста. Кэл в городе меньше недели, а я уже взял ее на работу и возил всюду как таксист. Пора нам отдаляться. Я открыл дверь, сел и завел машину, включив дворники, чтобы содрать с лобового стекла тонкую корку льда. «Эй, Касабланкас!» Киран громко свистнул, засунув два пальца в рот, и помахал мне. «Осторожней на дороге, приятель!» Я продемонстрировал ему средний палец и отъехал. Завернул за угол и остановился перед незнакомым домом, сжимая руль и расстроенно ворча. А потом уткнулся лбом в клаксон и издал затяжной гудок. Вытащил пачку и выкурил 4 сигареты подряд, пока у меня не закружилась голова. Кэл вернулась, как и мое увлечение ею. Официально я в полной заднице.